Глава 17. Предательство. Договор. Карета, запряженная ящером, двигалась достаточно быстро. Неудобств при этом по типу тряски и прочего я не испытывал, а учитывая скорость, трясти должно было много. Видимо, наше средство передвижения проектировал мастер своего дела, заботясь о пассажирах внутри. Ощущение, будто сидишь в просторном кресле у директора в кабинете, и лишь изредка чувствовалась небольшая вибрация на особо крутых участках дороги. Значит, ближайшие несколько дней я смогу провести в относительном комфорте, наслаждаясь прекрасными видами за небольшим окном, задернутым занавесками. Естественно, внутри я находился не один. Илья Зубов и девушка из отряда Смирнова находились напротив меня, уступив в мое единоличное использование целую половину пространства внутри кареты. Выглянув в окно, мне открылся невероятный вид. Мимо проносились поля, лесные рощи и озера. Изредка встречались фермерские угодья, где люди занимались сбором выращенных ими трав и фруктов с овощами. С каждой стороны карета ехала по несколько наездников на невиденных мною ранее животных. Небольшие, чуть больше тягловой лошади ящеры, передвигающиеся на двух массивных задних лапах. Передние же были прижаты к телу, из-за чего голова зверя была немного выше нашего транспорта. Второго сопровождающего из Ордена Возрождения было не видно, что могло означать только две вещи. Либо он с другой стороны, или же сидит возле кучера, управляющего нашей каретой. Впрочем, особо большой роли это не играет. «Вижу, молодому господину нравится вид за окном, не так ли?» – отвлек меня голос Зубова. Повернувшись в его сторону, я принялся ждать продолжения. Не просто же так он решил заговорить. Последние 3 года всем ученикам подготовительной школы было запрещено покидать ее территорию. Кстати, за это время многое успело измениться во внешнем мире, если это можно так назвать. Хо-хо. Например, вяло поинтересовался я. Разве молодому главе рода об этом не докладывали? Искренне удивился наемник. Несколько секунд мы обменивались взглядами, а потом я просто откинулся на удобную спинку, закидывая ногу на ногу. Понятно, его удивление имеет место быть. Большинство из учащихся получали от своих родов посылки и послания или же вообще общались через специальные устройства связи. Вот только мой потомок был всего этого лишен. За все время обучения со мной ни разу не связывались из отчего дома, что довольно странно, учитывая мой статус наследника. Стоит задуматься, а так ли все гладко обстоит в поместье. «Неужели это правда, что ты был изгоем не только на территории школы, но и дома?» Он спросил это без какой-либо издевки, но в ту же секунду к его горлу оказался приставлен кинжал второй сопровождающий. Мне удалось заметить лишь слабое движение, как все уже произошло. «Быстрая девица, ничего не скажешь». «Прошу выбирать выражение в присутствии главы рода Рюриковичей». Яростно блеснули ее глаза. «Вас наняли сопровождать молодого господина до усадьбы, а не лезть в личные дела всего рода. В следующий раз я не ограничусь только предупреждением. Заруби себе это на носу». После этих слов она убрала свое оружие так же быстро, как и достала до этого. Движения профессиональные, отточенные до совершенства. Вот только голос у нее довольно молодой, примерно моя ровесница. Конечно, она пыталась его изменить и сделать более грубым, но меня такими вещами не провести. Это уже становится довольно забавным. Почему она себя так повела? Второй из отряда Возрождения обращался ко мне очень сухо, а она вступилась, будто ей не понравилось, что кто-то хочет оскорбить мой род. Занятно. Нужно пристальнее присмотреться к этой девушке. Чуть что, сразу за оружие хватаются. Потер шею Зубов. Выглядел он довольно спокойным, и произошедшее никак не вывело его из равновесия. «Тебе бы провериться, милочка, у магов. Может, у тебя проблемы со сдерживанием гнева?» Посмотрел он на нее, но она лишь хмыкнула и отвернулась к окну. Все ее тело выражало полную готовность вступить в бой сразу, если того потребуют обстоятельства. Глава наемников тоже это увидел, поэтому не стал еще больше ее злить. «Молодой господин, моей целью не было вас обидеть или оскорбить. Мы, наемники, довольно прямолинейные люди и не любим ходить вокруг да около. Но также понимаем, что задавать такие вопросы аристократам крайне неуважительно. Если бы не одно «но», — сделал он небольшую паузу, посмотрев мне прямиком в глаза. «Если все действительно обстоит так, то высока вероятность нападения. Не утверждаю, что это будет кто-то из вашего рода, но врагов у Рюриковичей много». «Что ты хочешь этим сказать?» — с интересом наклонился я. Девушка тоже подобралась. Ей тоже хотелось услышать слова наемника. Не думаю, что Зубов решил просто так завязать этот разговор. Наемники — очень опасная профессия, и очень часто многие из них лишаются своей жизни на различных заданиях. Сопровождающий нас ветеран не будет разбрасываться словами, а значит, что-то знает. «Насколько мне известно, ты недавно стал новым главой рода. Правда, пока что формально, без получения официальных регалий, переданных предыдущим главой. Это все не более чем слова. Его поведение вмиг переменилось, он стал полностью серьезным. Учитывая, что с вами не поддерживали связь за время вашего обучения, все это выглядит довольно странно. Почему Скала, ваш отец, так просто передал вам этот титул, зная о том, что стоит на кону? Почему он не отправил вам навстречу отряд бойцов для обеспечения безопасности? Не кажется ли это все странным?» Мне пришлось крепко задуматься. Его слова имеют смысл. И первые подозрения появились во время дуэли рода. Как мог отец так просто передать мне свою должность, зная о всех последствиях в случае поражения? Да и насчет сопровождения тоже все правильно подмечено. Путь до нашей усадьбы занимает не больше 1,5 дня в карете на лошадях, а со скоростью ящера как минимум вдвое быстрее. Отец мог с легкостью отправить несколько магов и воинов мне в поддержку, и они бы прибыли еще до моего отбытия. Так почему он этого не сделал? «Наших сил вполне достаточно, чтобы сопроводить молодого господина до поместья», — наконец заговорила девушка, повернувшись к наемнику. «Дела рода Рюриковичи вас не касаются. Выполняйте свою работу и не задавайте лишних вопросов. Ведь вас, наемников, интересует лишь личная выгода, а заплатили вам достаточно». кто знает», — ответил Зубов, и на этом разговор окончательно стух. «Мне происходящее совершенно не нравится. Мои сопровождающие на дух не переносят друг друга. Впрочем, что я сейчас могу изменить и как повлиять на происходящее?» Зубов заложил зерно сомнений внутри меня и сделал это вполне обоснованно. «Теперь путешествие в родные пенаты приобретает совершенно другое значение. Мне нужно выяснить, что происходит внутри рода». Так мы и двигались довольно долгое время, пока на улице не начало смеркаться. Запряженный ящер начал издавать странные звуки, похожие на хрипы. Видимо, даже такое существо не может сутками напролет тащить карету на такой скорости, не выдохнувшись при этом. Значит, совсем скоро нам потребуется остановиться на привал, чтобы дать зверям передохнуть. Хотелось бы как можно быстрее добраться до поместья, но против природы не попрешь. Зубов тоже оказался со мной на одной волне, поэтому разорвал давно царившую внутри тишину своим голосом. «Совсем скоро нам будет необходимо остановиться на привал. Ночью нас могут поджидать разбойники, да и запряженным монстрам нужно отдохнуть», — произнес он, глядя в окно. Мне удалось заметить еле заметный кивок с его стороны, после чего громко закричала вторая сопровождающая. «Ложись!» Незамедлительно последовав ее словам, я увидел, как в то место, где еще мгновение назад была моя голова, врезалась кувалда Зубова. Он удивленно приподнял одну бровь, после чего девушка применила мощное заклинание воздушного элемента и вместе с дверью вышвырнула наружу лидера наемников. Повозка сразу остановилась, а за пределами кареты отчетливо зазвенело сталкивающееся друг с другом холодное оружие и крики нападающих. Девушка посмотрела на меня сверху вниз, после чего произнесла всего несколько слов и скрылась за дверью. «Молодой господин, сидите здесь и не высовывайтесь. Доверьтесь нам, мы не позволим вам умереть». «Ага, сейчас». Снаружи началась самая настоящая заварушка. «А мне сидеть здесь, как крыса в норе, и ждать своей участи?» «Нет уж, в мои планы это не входит. Тем более мне очень уж интересно узнать, с чего бы наемникам, посланным меня защищать, поступать таким образом?» Зубов искренне желал моей смерти, и если бы не крик моей сопровождающей, я бы наверняка лишился своей головы. Мощи этому парню явно не занимать. Вывалившись наружу, я увидел довольно страшную картину. Двое из наемников уже лежали лицами вниз, с полностью стеклянными глазами. Мертвы. Второй из ордена сражался сразу против троих оставшихся, но был сильно ранен в плечо, из которого то и дело хлестала кровь. Призванных зверей пока не наблюдалось, А значит, среди сражавшихся не было призывателей. А нет, мертвых оказалось 3 наемника. Один из них лежал на кучерском месте с перерезанным горлом. Спасшая меня девушка сражалась против Зубова, почти не имеющего уязвимых мест на своем теле. Не знаю, когда, но он успел добраться до своего огромного щита и сейчас не подпускал к себе пытающуюся его задеть мою спасительницу. Силы у них примерно равны, и даже магическая поддержка воздушного элемента девушки не сильно дает ей преимущество против закованного в настоящую крепость из доспехов человека. Значит, пора помогать второму сопровождающему, на которого наседает сразу 3 наемника. Парень с 2 мечами, девушка с посохом, стоящая позади остальных и накладывающая магическое усиление, и третий с длинным копьем, искусно не подпускающий своего оппонента к 2 остальным, держа его на внушительном расстоянии. Видимо, именно он и умудрился ранить сопровождающего из ордена. Что ж, в любой магической битве всегда нужно убирать тех, кто отвечает за поддержку. В данном случае в этой роли выступает хрупкая на вид девушка, которая произносит заклинания одно за другим. Магический запас этой барышни внушает уважение, не будь она моим врагом. Потянувшись к своим резервам, я сразу начал читать заклинание вихря, используя при этом песнопение. Магической энергии я использовал в несколько раз больше, чем во время экзамена. Резерв и 2 сорванные печати мне это позволяют. Кружась, вертясь и завывая, и днем, в ночи, аль на закате, приди, завеса ветровая, врагов срази ты в результате. В последний момент девушка успела выставить магический щит, но ее все равно отбросило на несколько метров назад, прокатив при этом спиной по камням. Сопровождающий из ордена воспользовался секундной задержкой и снес своим мечом голову зазевавшемуся мечнику, не успевшему выставить защиту. Копьеносец с яростью посмотрел в мою сторону, но сделать ничего не мог. Маг поддержки лежала без сознания на земле, истекая при этом кровью из открывшихся на спине ран. Она лишь чудом смогла выдержать удар вихря уже перед самым его ударом, выставив магический щит. Не будь она занята поддержкой остальных, такой трюк бы так просто не прошел. Осталось только разобраться с копейщиком и помочь моей спасительнице. «Опустите оружие, или я перережу ему горло». К моей шее оказался приставлен внушительных размеров кинжал. Противник находился за моей спиной, и его присутствие до этого момента я не ощущал. Высококлассный убийца, умеющий скрывать свое присутствие, не иначе. «Живо!» Сражающиеся стороны на мгновение остановились, посмотрев в нашу сторону. Девушка имела на теле множество ранений и хрипло дышала, пытаясь перевести дыхание. То же самое касается и второго из ордена, бледного от потери крови. Хо-хо, нужно было намного больше просить за эту работенку. Зубов тоже выглядел неважно, подволакивая левую ногу. Доспех помят во многих местах, из некоторых сочленений капает кровь. Способности девушки впечатляют, раз она смогла нанести столько ранений закованному в броню наемнику при помощи 2 кинжалов и магии. Враг держал меня крепко, и каждое мое движение грозило глубокому порезу на шее. Впрочем, меня таким не проймешь. Еле заметно шевеля губами, я вложил внушительный запас энергии в заклинание огненного барьера, пытаясь успеть его раньше, чем случится непоправимое. Зубов навис над девушкой, как огромная скала над небольшим деревцем. Она стояла смирно, лишь с ненавистью смотря на приближающегося врага, но при этом не шевелясь. Лидер наемников не стал церемониться и рукояткой со всего маху врезал девушке в затылок, моментально выведя из строя. Сразу после этого он поднял забрало шлема и заулыбался радостной ухмылкой копейщику, что ответил ему таким же жестом. «Можешь убить второго, хотя он и так скоро кони двинет от потери крови», сказал он своему напарнику, а тот, лишь оскалившись, ухмыльнулся. «А с девкой мы еще позабавимся, не пропадать же добру». И в зале алом мы встречаем огонь величественный. Всем миром к нему призываем, из того мира выхваченный. Прошу, приди и накажи посмевшего смеяться. В глаза смотря ему скажи, не время ухмыляться. На этих его словах я закончил читать заклинание, используя при этом песнопение. Огненный барьер вспыхнул с такой силой, что моего противника моментально опалило огнем и отбросило далеко назад, заставив кататься по земле в попытках сбросить с себя пламя. В последний миг он хотел оборвать мою жизнь своим кинжалом, но мне чудом удалось увернуться от смертельных ран, хотя горло он мне все же порезал, оставив глубокую царапину на шее. «Ах ты ж!» – закричал яростно Зубов, и в этот самый миг второй из ордена еле заметно дернул рукой, и во лбу копейщика появилась чакра, сразу отправляя противника к працам. Так вот, что скрывал этот парень. Не зря он мне показался довольно спокойным, несмотря на свое состояние. Хранил такой козырь до последнего, профессиональный боец. «Убью!» Сражаться без оружия против закованного в доспехи противника? Нет уж, увольте. Тем более он подволакивает левую ногу, а значит, быстро добраться до меня не сможет. Сделав несколько прыжков назад, я оказался возле пытающегося сбить с себя пламя убийцы. Его оружие валялось рядом с ним. Глядя, как в мою сторону несется Зубов, я поднял его и, быстро наложив малое парализующее заклинание на врага, заставляя его на несколько секунд перестать шевелиться, со всего маху всадил кинжалом в лоб, прерывая при этом все муки. Лидер отряда наемников закричал еще сильнее, но мне уже понятна его слабость. Он не может использовать магию, а если и может, то слабую. Такой человек мне не противник. «Зачем ты напал на меня, Зубов? Разве уплаченных денег Смирнова было недостаточно?» Только и спросил я, используя одно заклинание за другим. Мой запас энергии таял с невообразимой скоростью, но мне нужно было задержать противника и узнать его цели. И кто отдал приказ убить меня? Зачем? «Тебе этого не понять, малец». Стоит отметить, что магическая невосприимчивость у этого парня на высоте. Каждое из заклинаний на нем работало максимум на 20% от всей мощи. Насколько я знаю, врожденная способность к магическому иммунитету – крайне редкая способность. Хотя, учитывая встречу с ламиями, возможно, он использует артефакт, почти полностью блокирующий магическое воздействие на свой организм. Такие вещи крайне дорогие и редкие. Где ему удалось раздобыть такую вещь? «Наемниками становятся лишь те, кто готов отдать жизнь ради своих интересов и денег, особенно ради денег». На этих словах он сделал едва уловимое движение рукой в сторону стоящего на коленях парня из ордена, выглядящего все хуже и хуже. Его кувалда врезалась в него, моментально переломала все кости в его теле. После такого не выживают. «Ну а для тебя у меня особенный подарок, Рюрикович». Его рука оказалась за пазухой, и в следующий миг в мою сторону оказался направлен невзрачного вида амулет. «Умри!» В мою сторону выстрелил луч чистой энергии, и я понял, что не увернусь. Правда, и стоять без дела не собирался, выстраивая магический щит один за другим, почти полностью опустошая свой магический резерв и подаренный директором камень. Стоило мне только подключиться к нему, как все мои заклинания моментально развеялись. Неужели... На этих мыслях в меня врезался тот самый луч, не встретив при этом никакого сопротивления. Меня моментально отбросило назад, но кроме этого ничего не произошло. Щеку больно защипало в том месте, где ко мне прикоснулась Латисса, и на этом все. Так вот, значит, какой подарок оставила мне ламия. «Ублюдок!» – яростно закричал я, еле сдерживая рвущийся наружу гнев. Зубов стоял с ничего не понимающим лицом, смотря то на меня, то на артефакт. «Тебе нет места в этом мире, тварь! Воздушный бог, я вызываю, что сдует всех врагов дотла! Твоей силе намекаю, приди же к нам, воздушная стрела!» Громко и отчетливо произнеся заклинание, вложив весь запас оставшейся энергии и даже немного жизненных сил, тем самым усиливая его действия. Одна большая воздушная стрела, внутри которой было спрятано три мелких, пропитанных моей жизненной энергией, устремились к лидеру наемников. «И ты думаешь меня таким одолеть, малец? Ты еще слишком юн, чтобы считать себя умелым магом». Выставил он навстречу летящим заклинанием свой щит и полностью напрягся, готовясь принять удар. Как только в него попал запущенный снаряд, раздался оглушительный звук и три поменьше, а во все стороны разошлись целые волны воздуха. Зубов все еще стоял на ногах, так и не двинувшись с места. «Я же говорил...» На этих словах он начал отхаркивать кровь, опустив при этом глаза на свой доспех. В нем красовались три небольшие дырочки, пробившие его насквозь. Две в районе груди и живота, а одна задела плечо. Меня повело из стороны в сторону, и я еле смог удержать равновесие на ногах. В отличие от наемника, упавшего сначала на колени, а потом лицом вниз. Последние его слова, прежде чем он умер, были направлены мне. «Но как?» — только и спросил он, испустив дух. Пошатываясь, я оглядел учиненный вокруг погром. Все наемники, за исключением мага поддержки, что лежало сейчас без сознания, были мертвы, как и парень из ордена. Неясно только одно — выжила ли девушка после удара по голове. Пришлось, пересилив себя, направиться в ее сторону, сильно шатаясь. Слишком много жизненной энергии я использовал в последнем заклинании, и если в ближайшее время не восполнить потраченные силы, то могу запросто и кони двинуть. Добравшись до девушки, я увидел много крови на ее одежде и голове. Аккуратно сняв с нее маску, моему взгляду предстала очень красивая девушка, примерно моя ровесница. Все ее лицо было бледным, а ее всю бросало в жар, но она была жива. Правда, без лечения может и не выкарабкаться. Только вот магической энергии у меня сейчас нет совершенно. А использовать жизненную значит самому отбросить копыта. Остается только одно средство, если я хочу спасти эту девушку. И хоть оно мне совершенно не нравится, мне все же придется его использовать. Поднявшись и кое-как добравшись до лежащей без сознания мага поддержки, я прикрыл глаза и сосредоточился. «Если мои догадки верны, то ты уверен, что хочешь это сделать?» Рядом со мной появилась Мара во всем своем великолепии. Живая, ощутимая и пристально смотрит мне в глаза. «Это очень опасная дорожка». «А есть другой выход?» Посмотрел я в ее глаза, но она так и стояла молча. «Или, может, ты хочешь мне помочь?» «Я не могу так рисковать ради твоих желаний», только и покачала она головой. «Окажись ты на ее месте, я бы вмешалась». Но для меня ее жизнь абсолютно ничего не значит, в отличие от твоей. «Тогда зачем ты меня тогда выбрала, Мара?» – тяжело произнес я, отвернувшись. «Мне совершенно не нравится тот путь, на который ты хочешь меня направить. Ты понимаешь это или нет? Тебе еще слишком рано знать всю правду о происходящем в этом мире», – сверкнула она своими глазами, но быстро взяла себя в руки. «Но такова судьба, и ее не изменить». «Ты примешь это как подношение?» – показал я на тело лежащего без сознания мага. «Однажды, вступив на этот путь, обратной дороги уже не будет. Не сейчас, но позже. Он обязательно приведет тебя к темной стороне», – только и сказала она. «И именно поэтому ты половину моего атласа сделала черной? В любом случае, не в моих принципах оставлять умирать тех, кто так рьяно защищал меня и спас при этом жизнь. Мои сомнения полностью улетучились. Примешь или нет?» «Ты сам выбрал этот путь, Владимир», — улыбнулась она, исчезая. «Я согласна на твое подношение». Все же я не ошибся. Теперь мне точно стало ясно, кем является Мара. В любом случае, сейчас у меня нет другого выбора. Приложив девушке ко лбу руку, я закрыл глаза и сосредоточился. Сейчас от меня ничего не зависит. Только от согласия этой невероятно опасной особы. Спустя минуту я открыл глаза, а тело мага поддержки исчезло, превратившись в прах. Внутри моей ладони находился огромный сгусток энергии, сущности той, кто еще недавно был человеком. Обратной дороги нет. Я стал на опасный путь темного ритуала. Теперь мне нужно будет с завидной периодичностью приносить подношение Маре, как одному из ее жрецов. «Иоанн, что бы ты сделал, узнай о том, с кем я заключил договор по собственной воле? И достоин ли я теперь быть Рюриковичем? В любом случае, ответы на эти вопросы мне придется искать чуть позже, а сейчас нужно вылечить мою спасительницу, пока она не померла там еще, иначе все будет напрасно». И действительно, девушка была в ужасном состоянии, еще немного и отойдет в мир иной. Приложив руку к ее лбу, я использовал несколько заклинаний лечения и передал ей сущность, принесенного в жертву мага. Теперь даже мне неизвестно, кем она станет, когда очнется. Плюхнувшись на задницу, я поднял взгляд к звездному небу, где был самый настоящий звездопад. «Что ж, и что мне теперь делать?»